Эта странная парочка одиноко бродила по мокрому песку, останавливалась по временам, чтобы обменяться нежным взглядом и улыбкой. Шевалье теперь уже не сомневался в своей победе. Луиза краснела под его пламенными взглядами, опиралась на его руку при трудных переходах и не спешила отнять свою руку по минованию опасности. Шевалье был на седьмом небе. В его жизни прошло много женщин. Он имел много связей, продолжительных и мимолетных, но еще никогда до этого не испытывал такой полноты чувства, такой остроты страсти. Эта любовь, налетевшая на него неожиданным ураганом на склоне его лет, была как бы ярким прощальным закатом, последним осенним «прости». Она затмила собой все его предыдущие привязанности. Ему казалось, что он обрел свой идеал, долго и тщетно разыскиваемую редкую жемчужину. Ни Диана де Тиоль, ни Дева Бадон, ни Роза Бонзиль, ни мадемуазель де Тинвиль, ни Эме Бюре, ни де Левакири, ни Данжу, ни одна из многих, чьи имена уже давно стерлись из его памяти, ни одна из них не производила на него такого чарующего впечатления, как эта незнакомка, загнанная под его кров ураганом, как раненая чайка. Эта женщина была блистательным венцом его карьеры прославленного Дон Жуана. Когда на небе показалось яркое солнце, золотя своими лучами прибрежный песок, Луиза снова заговорила о необходимости своего отъезда в Англию, о муже. Но в ее тоне звучали неуверенности, нотки грустного сожаления. Шевалье и слышать ничего не хотел. Одна мысль о разлуке леденила его кровь. Ее муж? Ах, что ему за дело до этого мужа? Он даже не пытался узнавать его имя, чтобы оградить себя от упреков совести. Англия? Что за фантазия? На что нужен этот морской переезд? Однажды вечером он и рискнул сказать: «На что вам уезжать? Или вам здесь плохо?» «Ах, нет, мне здесь, наоборот, слишком хорошо», — ответила Луиза со вздохом и тотчас же потупилась, словно спохватившись. Но шевалье сиял. Это было признание. Он так пламенно добивался его, и вот, наконец, оно пришло. Луиза со своей стороны готовилась к неизбежной развязке. По временам она все еще колебалась. Ее смущал не факт убийства, нет, а кошмарная необходимость пожертвовать собой, принадлежать этому полустарцу, этому ненавистному бахвалу, одно мимолетное прикосновение которого вызывало в ней трепет непреодолимого отвращения. А между тем миновать это было нельзя. Пока она оставалась для него посторонней, он каждую минуту мог заподозрить ее, и тогда дело было бы неминуемо проиграно. Только в ее объятиях, в экстазе обладания, был бы он способен вполне позабыться и без рассуждений, без размышлений всецело подпасть под ее власть. Да, все это так. Все это она прекрасно понимала и давно решилась на это. Но теперь, когда близилась роковая минута, все ее существо громко кричало и восставало от ужаса и отвращения. Так прошла целая неделя. Луиза не решалась, а шевалье с каждым днем распалялся все сильнее и сильнее. Он то молил, то уговаривал, то грозил употребить насилие, но мгновение спустя снова молил и чуть не со слезами. «Ну зачем вы мучаете меня, Луиза?» — говорил он со стоном. «Зачем? Ведь я знаю, что вы любите меня. Я читаю это в ваших глазах, а ваши глаза не лгут. Сжальтесь, Луиза, клянусь вам, что я предпочел бы смерть этой медленной пытке». Слушая эти жалобы, несчастная вдова хотела побить по щекам этого похотливого старика и хотела сбросить с себя маску и обнаружить всю свою ненависть, всю непримиримую вражду, всю ярость и омерзение.